Глава 19. Ни минуты покоя. Костя. Понедельник. Вам когда-нибудь снился секс? Даже не так. Было у вас такое, когда вы занимаетесь сексом с самым близким на свете человеком, и вы понимаете желание друг друга с легкого прикосновения к влажной от любви коже, а потом вдруг просыпаетесь и спустя несколько мгновений хотите выть, так как все это вам приснилось? Не было? Хм. А у меня было. Несколько дней на протяжении всего мая и начала июня мне снились любовные утехи с некой сексапильной блондинкой, один запах которой сводил меня с ума. А затем я просыпался и плелся на встречи, совещания, подписание договоров. Дошло до того, что я ложился спать с надеждой, что скоро вновь увижу ее. Но она приходила далеко не каждую ночь. Иногда я ворочался, пытаясь заснуть до 4 утра. А потом сразу звонил будильник. Либо меня врубало еще до полуночи, но никаких снов и в помине не было. Она же всегда была внезапной, как родниковая речка в разгар жаркого летнего полудня. Я пытался напиться ею, но не мог. Я чувствовал себя Танталом и стал понимать его муки, хотя раньше мне не было близко это имя и мифы, связанные с ним. И вот утром июньского понедельника, не предвещавшего никаких особенных потрясений, я вдруг столкнулся с ней. Феи моих ночных видений. Причем столкнулся в буквальном смысле. Прямо на пешеходном переходе недалеко от дома. То есть представляете себе степень иронии старушки судьбы. Она долгое время крутила мне сериал про конкретную особу, а затем просто впечатала ее в меня на полном ходу. И не где-нибудь за 3-9 земель, а в полукилометре от родного подъезда. Я сразу ее узнал. То есть это была даже не любовь с первого взгляда, а любовь и до всяческих взглядов, знакомства и вообще знания о существовании этого человека в реальности. Такого не бывает, скажете вы. Я был бы полностью с вами согласен. До того момента, как в понедельник утром блондинка, врезавшаяся в меня на зебре, не упала попой прямо на проезжую часть. Я, надо сказать, растерялся, но отнюдь не от самого столкновения, а от узнавания. «Вот она!» — орал мой разум. «Это она!» Я был склонен с ним согласиться. Действительно, опешившая девушка, расположившаяся прямо на проезжей части, была именно той, о ком я грезил. Не знаю, сколько гипнотизировал бы ее своим обалдевшим взглядом, но тут в процесс нашего знакомства вмешались соседи по Рублевке, спешащие на своих шикарных автомобилях в свои фешенебельные офисы. Кто-то из водителей скопившихся машин не выдержал и надавил на клаксон. Я ринулся на выручку моей знакомой незнакомки. «Девушка, простите меня ради бога». Она реагировала вяло, словно я вырвал ее из глубокого сна. «Вы целы? Сильно ушиблись? Скажите хоть что-нибудь, прошу». Проговорил я, протягивая блондинке руку. «Да, ой», — сказала она, берясь за мою руку. «Вроде да, простите, я за меч». Снова раздались нервные звуки клаксона. Кто-то явно опаздывал на очередную сверхважную встречу. Я отвел девушку на обочину, где помог привести себя в порядок. Но все это время в моей голове крутились мысли, как же рассказать новой знакомой о чувствах, разрывающих меня. Вывали я ей на чистоту сейчас все, что терзало меня последние несколько недель, и она знать меня не захочет. Но и просто отпустить я ее тоже не мог. Хуже всего было то, что я начинал и сам опаздывать на важную встречу. Почему-то все жаворонки думают, встреча, состоявшаяся после 9, бесперспективна. Я быстренько черкнул в рабочий чат, что задержусь на 15 минут. Клиентов отвлекут на это время, и ладно. И тут словно пазл сошелся в моей голове. Вчера Илья, управляющий моим агентством «Домашний круг», рассказывал, что к нему на собеседование должна приехать девушка из какой-то глухой деревеньки, но с педагогическим образованием. И, в общем-то, он уже разговаривал с ней по видеосвязи, поэтому сегодняшняя встреча — простая формальность для заполнения документов. А направит он ее к Королёвым, у которых не так давно куда-то бесследно пропала гувернантка. Еще вчера я собирался взглянуть на фотографию кандидатки, но почему-то не стал. И вот сейчас она стояла передо мной в полной красе, оглядывая себя на предмет оставшихся следов падения. «Костя!» — выпалила я на ее очередную фразу внезапно даже для себя. «Костя», — повторила она, словно пробуя мое имя на вкус. И тут же я увидел, что она окончательно пришла в себя и вспомнила о предстоящем собеседовании. «Элла Ро... Элла. Просто Эля. представилась она, уже явно нервничая. «Все так, Элла Романовна Золина. Судьба, твоя ирония не перестает удивлять меня». «Что ж, будем знакомы, Эля», — сказала я, сдерживаясь, чтобы не сказать. «Наконец знакомы». «Простите меня, но я жутко тороплюсь», — зачастила милая блондинка. «Приехали устраиваться на работу?» «Не знаю, что подмыло меня выпалить все это. Видимо, радость от нечаянной встречи». «Вероятно, гувернанткой?» Я принял позу, достойную Шерлока Холмса. «Скорее всего, в агентство «Домашний круг». «Да». Зрачки Элли расширились от удивления, а я упивался произведенным эффектом. «Откуда вы знаете?» Я улыбнулся, махнул ей рукой. «Когда-нибудь потом», — ответил я, уверенный в том, что это когда-нибудь наступит в самое ближайшее время. «Бегите и будьте благоразумной девушкой». Последнее сорвалось с языка, потому что я знал, куда Илья отправит Элю. Сами по себе Королёвы семья весьма и весьма респектабельная. Но вот младший брат Лена Королёвой, тот еще ловелас. Его хлебом не кормит, дай молоденьких девушек поразвращать. Но раз уж она предназначена мне судьбой, то вряд ли поведется на смазливого мажора. Так ведь? «Спасибо», — крикнула мне Элли и побежала, сверкая каблучками к офису моего агентства. А я изо всех сил сдерживал себя, чтобы не устремиться за ней следом. «Блин, там же сегодня еще эта змея, Изольда работает». «Ладно, разберутся, надеюсь». «А нет, так у меня есть все данные этой девушки. Верю, ей не сильно достанется». И я скрестил пальцы. «Все, мне и самому пора бежать. Встреча действительно важная». Во второй раз, переходя Рублевку по пешеходному переходу, я вдруг увидел белую перчатку. Она лежала прямо на разделительной полосе, поэтому машины не задели ее. Пытаясь сделать это как можно более незаметно, я поднял вещицу и сунул себе в карман. Потом уже, вдали от людских глаз, я вытащил ее, поднес к лицу и втянул ноздрями аромат. Предчувствие не обмануло меня. От перчатки шел легкий запах духов моей желанной. Вторник. Никогда не писал стихов. Но теперь рифмованные образы просто переполняли меня. А в обед поймал себя на том, что пишу романтические стихи на салфетке. Ясно. Случай клинический. А вот о работе думать вообще не хочется. Но надо. Консалтинговые услуги в сфере инвестиций – продукт востребованный, но требует постоянного нахождения на самом пике новостей, касающихся не только бизнеса, но и политики, и даже природных катаклизмов. А сегодня я уговаривал одного большого бизнесмена выводить срочно деньги из криптовалюты и вкладывать их в Уралвагонзавод. Он посмотрел на меня как на идиота и принялся гнуть свое про невероятные перспективы. «Ну-ну, потом только без претензий». А я махнул на него рукой, пусть делает, что хочет. Все это кажется таким ничтожным перед чувствами, захлестнувшими меня, словно цунами. Не хочу думать о работе, хочу думать о ней. А она, она. Но, как известно, если долго смотреть на девушку, можно увидеть, как она выходит замуж. Поэтому надо срочно действовать. И я аккуратно сложил салфетку с рифмованной глупостью, положил ее в карман, достал телефон и набрал номер Вадима. «Приветствую», — сказал я, когда водитель Королёвых ответил. «Не занят?» «Здравствуйте». «Пока нет», — ответил тот. «Они утром прилетают. Что-то надо передать?» «Юрий с Леной?» «Нет, ничего. Я по другому поводу». «Внимательно слушаю. Ты вчера новенькую гувернантку вез?» «Да, от вашего агентства до дома. Как она, на твой взгляд?» «Обычная девчонка, не избалованная, добрая. Наталья наша сразу приглянулась». «Это хорошо. Слушай, просьба к тебе будет. Естественно, с отдельной оплатой». «Смотря что за просьба, Константин Сергеевич. Не напрягайся, ничего противозаконного. Просто пригляди за Элей». «В каком смысле?» «Чтобы ее никто не обидел». «А, это без проблем. И смотри, если брат Лена к ней интерес проявит, сразу дай знать, хорошо?» «Он может. Он же и прошлую гувернантку вел». «Да? Ого, что выясняется». «Да, но это теперь запретная тема, так что просто для справок». Вадим явно переживал, что сболтнул лишнего. «Меня бывшие не интересует, а вот нынешнее даже очень». «Все понял, на связи». «Отлично, спасибо». Я отключился и подумал, что Рублевка — та же деревня, где все друг друга знают, только фешенебельная и с понтами до небес. Среда. В 4:40 утра раздался звонок из Питера. Партнер по консалтинговой отрасли подхватил модный нынче вирус и оказался изолирован на некоторое время. А именно сегодня, завтра и послезавтра у него очень важные встречи. У нас вообще бывают другие. И он умоляет меня приехать в северную столицу, чтобы поработать за него. А вот это вообще не кстати. Я намеревался эти дни посвятить знакомству с Элей. Я намеревался красиво ухаживать, не в ущерб ее работе, а возить ее в интересные места, угощать всякими вкусностями. Странно, но даже мысли затащить ее в постель не было. Я откуда-то точно знал, что нас обоих тянет друг к другу, поэтому проблем в интимной сфере не предвиделось. А вот подарить любимому человеку красивую сказку, что может быть важнее? В 5 утра я забронировал билет и в 8 уже вылетел из Шереметьево в Пулково. Сердце тревожно билось, но я успокаивал себя, что за 3 дня ничего страшного не случится. А в пятницу вечером я прилечу назад и вплотную займусь личной жизнью. Четверг. Вы когда-нибудь пробовали не думать о большой белой обезьяне? Да-да, это тот самый прием, когда тебе сначала показывают образ, а затем просят не визуализировать его. Получается, как правило, с точностью да наоборот. Так и у меня. Судьба показала мне образ горячо любимого человека, а затем отняла возможность сблизиться. Но не сука ли? Впрочем, ругать ее пока рано. Вот разгребусь с делами в Питере и сразу к ней. Закажу огромный букет с интересными цветами и приеду к Королёвым. Надо только их самих обязательно оповестить. Ближе к полудню мне позвонил Вадим. «Константин Сергеевич, тут это... все не так уж хорошо. Рассказывай. Вчера приехал Антон Ямкин, брат Елены которой». «Ну-ну, я понял, не томи». «Короче, вы правильно переживали, он решил лезть к Элле Романовне. Не успел вчера приехать, как зажал ее на 2-м этаже. Никто не видел, но я потом с Сашей, техником нашим, камеры смотрел. Подкараулил в темноте и набросился, как маньяк. Она пока отбивалась, вазу уронила. Так Антон дал денег Дмитрию Садовнику нашему, чтобы тот осколки убрал. А сам сказал Эле, что промолчит за ее благосклонность». «Вот ведь козел какой!» Вырвалось у меня. «Я же его!» «Вы ее любите, да?» Как-то совсем по-детски спросил Вадим. «И даже больше», — ответила я первое, что пришло в голову, а затем поспешил перевести тему разговора. «А Юрий Михайлович что?» «Он пока не в курсе ни про вазу, ни про домогательство. Никто не стал доносить про гибель коллекционной редкости, а сам он редко появляется на гостевом этаже. Что же про поползновение Антона, Элла никому ничего не рассказала. Если бы не заказ на уборку осколков, мы бы и камерами не заинтересовались». Вот ведь как. Меня буквально душила злость. Хотелось взять и ударить этого самого Антона чем-нибудь тяжелым. «Вот и не говорите ему пока. Не хочу, чтобы Юра напрягался лишний раз». «Хорошо. Какие-то специальные распоряжения будут?» «Нет. Наблюдай. И если вдруг что-то из ряда вон, тогда вмешивайся». «Будет сделано. Всего доброго». «Успехов, Вадим», — сказала я и нажал кнопку «Отбой». «Какой толковый малый. Надо будет его вытаскивать в общество. Негоже такому водителям работать». Пятница. Судьба хохотала мне в лицо, расшвыривая обрывки планов. Один из VIP-клиентов не смог вовремя вылететь из курорта из-за небывалого урагана. Его рейс задержали на 14 часов. Он звонил из аэропорта и просто умолял перенести встречу на субботу. «Бог ты мой, завтра же суббота. Я должен был прибыть в усадьбу Королёвых с огромным букетом и маленьким подарком. Эх, впрочем, букет отменять не будем. О нем позаботится доставка. А вот с остальным... Ладно, один день ничего не решит, правда же?» А вновь позвонил Вадим. «Константин Сергеевич, здравствуйте. Вчера уже не стал вас тревожить. Короче, Антон Владимирович устроил тут шоу. Решил трахнуть, простите за выражение, Веру Голубеву. Прямо на лестничной клетке лестницы для прислуги. а на них там Элла Романовна наткнулась. А Верка-то ему на кой? Она ж страшная. Говорят, выход на интернат ему нужен был. Какие-то делишки с Зоргом. Тьфу ты, час от часу не легче. Я вспомнил, как мне Илья рассказывал, что Антон у него базу агентства просил. И, видимо, с теми же целями. Так, и чего? С Элли все в порядке? Да, Юрий Михайлович поверил, что она там случайно оказалась. Сашу вызывал, тот подтвердил. Но главное, что Антон теперь у Королёвых персона нон-грата. И Элле Романовне ничего не угрожает. Это хорошая новость. Спасибо, Вадим. Не за что. Элла достойна хорошего отношения. Скажи мне, Вадим, а кем бы ты хотел быть? Водителем хотел, им и стал. Я слышал, как улыбается мой собеседник. А свое дело там или управление чужими? Это мозгов много надо, а тут меня все устраивает. Ясно. Ладно, всего хорошего тебе. И вам. Суббота. Она так близко, что ее запах сводит меня с ума. Я мечтал об этом моменте долгие недели, и вот теперь ее кожа плавится в моих объятиях, как и мой мозг от осознания близости моей богини. Я успеваю обласкать ее всю. Мои губы приникают к самым сладким, потаенным местам восхитительной девушки, когда вдруг... Звонок телефона вырывает меня из чарующей сказки, окутанной темнотой. «Слушаю». Ответил я, все еще не понимая, что происходит, и чувствую, что член сейчас буквально взорвется от напряжения. На линии тот самый клиент, который просил перенести встречу на субботу. «Здравствуйте. Простите, пожалуйста». Но в голосе я извинений не услышал. «Я прилетел. Во сколько сможем увидеться?» Я едва сдержался, чтобы не спросить у него, сколько времени, но вовремя сообразил сам посмотреть на дисплей телефона. 8:03. Грёбаные жаворонки, чтоб их. В 10 смогу, через 2 часа. Ох, я думал, в 9 получится, потому и позвонил пораньше. Хорошо, буду в 9. Отлично, 30. Ну да ладно, спасибо. Всего доброго. До встречи. Доброго, ага. Я тебе сейчас всю спину такими ёжиками утыкаю, что из доброго у тебя останется только икота. Не дал такой сон досмотреть, бизнесмен, блин. Впрочем, сегодняшняя ночь с очевидностью показала, что дальше тянуть некуда, и нужно форсировать знакомство и отношения с Элей. Сейчас покончу с этим денежным мешком и срочно домой. Сегодня уже вряд ли что-то успею подготовить, а вот завтра... Кстати, когда там у Эллы Романовны выходной? Как назло, билеты были только на поздние рейсы. Подумывал поехать на Сапсане, но посчитал, что выигрыша во времени не будет, и смирился. Ближе к вечеру доставка отчиталась, что цветы у адресата. Хорошо, пусть девушка порадуется. А вот даже интересно, как она отреагировала на них. Ладно, потом подробнее расспрошу. Дома я очутился около 2. Сразу принял душ и бухнулся в кровать. Воскресенье. Утро началось погано. Я проснулся с болью в горле и начал переживать, что заболел. Тогда бы моя встреча с Элей отложилась еще на неизвестное время. А это в мои планы не входило. Вадим прислал фотографию моего букета в мусорном ведре с подписью. Я вынул, в воду поставил. Записку она не увидела, не читала. Так что это не на вас реакция. А следом сообщение, пришедшее несколько минут назад. Константин Сергеевич, Эллу с самого утра отвез в Жуковку, а затем ушла, не знаю куда, но подозреваю, что к Антону. Дима, садовник, что-то нес по этому поводу, мол, тот ему вискарь какой-то за это даже обещал. Позвоните, как сможете. Набрал номер тут же. Вадим? Да, Константин Сергеевич, отвез еще до завтрака. А потом вроде бы коллега видел ее с молодым человеком. По описанию, Антон Владимирович. Как же она так? Дело такое. Антон ее шантажировал. Передал через Диму свои угрозы. А этот обалдуй возьми и передай. Короче, я только узнал об этом. Сможешь ее забрать? В том-то и дело. Юрий Михайлович запряг, чтобы с семьей в Москву выбраться. Буду свободен только к вечеру. Плохо. Так. Что же делать? Давайте я парней попрошу присмотреть. Если вдруг себе потащат, они вмешаются. Хорошо. Я тогда пока тут все приготовлю. Скажи еще, пожалуйста, в каком настроении, Юрий Михайлович? Не особо, если честно. Но он с четверга такой. А возможно, и того раньше, со времени пропажи первой гувернантки. Ясно, спасибо. На связи. Отключился, набрал Королева. Юрий Михайлович, здравствуйте. Константин беспокоит. Не отвлекаю? Нет, Костя, рад вас слышать. У меня просьба к вам имеется. Так, что стряслось? Видите ли, я запнулся, подбирая нужные слова. Гувернантка ваша новая, Эля, подвергается домогательствам со стороны Антона. Вот же гнида! Не сдержался мой собеседник. И хорошо, что я его в доли не ввел. Лене скажу, вот она огорчится. Может, и не стоит. Ах да, Эля, она хорошая девушка, по моим ощущениям. Очень. Вздохнул я. Более того, я собираюсь на ней жениться. Юрий Михайлович присвистнул. Вот это да! А что за просьба-то? Шафером быть? Я услышал, что настроение у Королева заметно улучшилось. Почту за честь, но пока до этого далеко. А просьба такая. Там Эля случайно вашу музейную редкость в виде вазы уничтожила. Ну, лишь уклоняясь от приставания. Можете посмотреть записи камер, и никаких иных преступлений за ней не числится, кто бы ни утверждал обратного. «Хорошо, что вы позвонили, Костя». Мужчина на том конце вздохнул. «А то я могу ненароком и обидеть. А вазы? Уже давно не знаю, куда их деть. Только пыль собирают. Одной больше, одной меньше». «Найти клиента?» — оживился я. «Найди!» «Вот только что вместо них поставить?» «О, сейчас масса решений. Давайте я на неделю подъеду, привезу специалиста». «Будет отлично. А за Элю не беспокойся, я все понял». «Юрий Михайлович, спасибо. Хорошего вам выходного». «И вам». Скинув звонок, я выдохнул с облегчением. Теперь надлежало привести в порядок квартиру, потому что холостяцкий быт так и пёр со всех щелей. Девушку звать в подобную берлогу претило моему самолюбию. «Илья, привет!» «Привет, Кость! Чего случилось?» «Есть у нас кто-нибудь, кто может к квартире прибраться? Ну, так, чтобы ценное на месте осталось». «Обижаешь! Конечно, есть!» «Наши?» «Наши, не парься! Тебе когда надо?» «Я сегодня как самый хреновый клиент отвечу. Вчера». «Понял! Через пару часов жди». Так в незначительных делах и заботах пролетел день, и наступил тревожный вечер. Не успел я насладиться качеством профессиональной уборки, как поступил звонок с незнакомого номера. Слушаю. «Алло, это Костя?» «Да, это я». «Вадим просил позвонить, если чего увижу». «Так вот, этот хрен на ламбе повез девчонку в организацию». «В какую организацию?» «Не понял я». «В бордель к Зоргу повез». «Зачем?» «Ясно, зачем. Сдавать. Он же у Зорга на зарплате. Курочек ему свежих ищет». «Ого. Все понял. Спасибо за информацию. Я вас отблагодарю». «Не за что», — пробормотал тот и скинул звонок. «Вот так вот. Этот урод повез мою Элю в бордель? Ну что, Константин Сергеевич, вы довольны результатами?» Меня просто разрывало на куски от информации, и вместо того, чтобы что-то предпринимать, я носился из угла в угол, сжав ладонями голову. «Надо что-то делать! Надо что-то делать!» — твердил я в пустой и сияющей чистотой квартире. «Надо, надо!» Очередной звонок отвлек меня. «Вадим». «Константин Сергеевич, вам уже позвонили?» «Да, Вадим, спасибо». Теперь судорожно решаю, что делать. От Зорга просто так не уходят. Я прямо слышал, как Вадим пожал плечами. «Не в этот раз», — прорычал я. «Я о другом звоню сказать. Только что избили Антона, да так что реанимация за ним приехала. Нападавшего задержали мои знакомые, которые наблюдали за Антоном, а затем сдали полиции. А чего не вмешались? Не было у такого уговора. Они бы вмешались, если бы к Илье Романов не полез. Ага, понятно. Так вот, говорят, что нападавшим был жених Эллы. У Элли есть жених? Я почувствовал, как холодеют мои внутренности. Это он так говорит. Но когда девушка у нас жила, было незаметно, чтобы они часто разговаривали. Любовь разная бывает. Черт, я сам пытаюсь убедить человека, что жених реальный. Вот эта степень безнадёги. Так вот, ну уже когда его скрутили, он рассказывал, что она его везде заблокировала. Вот он и приехал выяснять отношения. Подожди-ка. Получается, Эля теперь в борделе. Ее может заказать кто угодно, как проститутку? Получается так, вздохнул Вадим. Я уже еду туда, чтобы что-нибудь предпринять. Ну что, вы сами сказали, что ее может заказать кто угодно. Я бы на вашем месте заказал, а потом уже разговаривал бы с Зоргом. Гениально, я у тебя в долгу. Карауль у этой самой организации, а я займусь остальным. Некоторое время у меня ушло на то, чтобы найти телефон местного борделя и собраться с духом, чтобы позвонить в подобное место. Впрочем, судьба Эли меня заботила и подгоняла. Услышав, что я хочу конкретную девочку, оператор на том конце призадумалась. У кого-то что-то спросила, затем сказала, что перезвонит. Снова позвонил Вадим. «Она попыталась сбежать», — выпалил он. «Я даже увидел ее на дороге». Но она разговаривала с полицейскими. Они отвезли ее обратно. «Как? Почему?» — изумился я. «Зорг хорошо платит за крышу». Я снова услышал, как Вадим пожал плечами. «Ясно. Езжай туда. Сейчас я все устрою». Не успел я договорить, как на дисплее высветился номер организации. Я принял. «Вы хотели конкретно Эллу Золину?» — произнес женский голос без малейшего выражения. «Совершенно верно». «А откуда вы узнали, что у нас есть такая?» «Я VIP». «Странно, вашего номера нет в нашей базе». «От жены прячусь». «Хорошо, мы ее собираем. Назовите адрес». «Нет, мой водитель уже подъехал к вам». «Предоплата у него или по карте?» «Диктуйте, куда переводить». 15 минут совершенно дикого беспокойства, я не находил себе места. Внутренности горели. Я клял себя, на чем свет стоит, и обещал себе всему Киаду, если с Элли что-нибудь случится. У меня в воображении крутились такие сюжеты, что все мастера хоррора позавидовали бы фантазии. Закончилось все мгновенно, с приходом сообщения от Вадима. «Все в порядке. Едем». «Все в порядке», — повторял я, глядя на рассвет за окном. «Все в порядке». А затем я понял, что девушка вряд ли будет в адекватном состоянии, и, скорее всего, ей понадобится прийти в себя. Я приготовил ванну, вскипятил чайник и вышел во двор. Минуты тянулись вечно. И я подгонял их, хотя обычно не имею такой привычки, так как привык ценить каждое мгновение. Наконец показалась морда Мерседеса, на котором работал Вадим. Мне стало так легко, что, казалось, подпрыгнув, я смогу полететь. Едва автомобиль остановился, я потянул пассажирскую дверцу на себя. Блондинка, представшая моим глазам, была грустна и измучена. Она с болезненной сосредоточенностью рассматривала носки туфель. «Здравствуй, Эля», — выдохнул я. «Наконец-то!»